Глава 19. То ли холодно, то ли по коже пробегает мороз, когда я думаю о вчерашних словах Демида. Бывший муж слишком жесток. Он неоднократно причинял мне боль, а сейчас еще и угрожает ребенком. Это чересчур. Раньше я иногда думала о том, что будет, если вдруг мы с Барским расстанемся. И сразу же отгоняла глупые непрошенные мысли. Я просто не могла такого представить. Не могла подумать, что мы реально можем развестись и стать заклятыми врагами. Поэтому я не только разочаровалась в нем, застав с другой, но и поняла, что любовь — это всего лишь иллюзия. Нет ее. Есть просто привязанность. И за 4 года брака я привязалась не на шутку. Вот мне и тяжело забыть Демида. Но у меня получится. Я на это очень надеюсь. Вот только скоро родится наш малыш. И если он будет таким же светлым, с зеленоватыми глазами, то черт его знает, как мне удастся оставаться такой же невозмутимой. Я не хочу каждый прожитый день думать о Барском, о нашем развалившемся браке и отношениях. Не хочу вспоминать его предательство и умирать от этих самых воспоминаний. Он был моим первым и единственным. Он был человеком, которому я доверяла больше всех на свете. Даже больше, кроме него, у меня вовсе никого не было. И если бы кто-то когда-то сказал мне, что Барский мне изменит, не увидь я все собственными глазами. Никогда бы не поверила. Но оказывается, людям свойственно ошибаться. И я не только облажалась в своем выборе, но и была на стороне лицемера на протяжении многих лет. Интересно, что стало бы со мной, не выйдя я замуж за Барского? Ну, например, семья была бы рядом, и я не осталась бы одна. Мне так больно. А ведь когда я рожу, рядом, кроме Эльмира, который ничего не рассказывает мне о Демиде, хотя что-то знает и даже поддерживает некоторые его шаги, и Ани никого не будет. Да, не так я представляла свою жизнь. Совсем не так. А, смотри, Настя, вот в этих документах есть косяки. Я их отметила. Изучи их, пожалуйста, внимательнее, хорошо? Я тычу пальцем в бумагу. Девушка кивает несколько раз, но при этом не смотрит на то, что я ей показываю. Ее взгляд устремлен на меня. Что-то не так? Она вздыхает, сжимая мою ладонь в своей. Встает со стула и садится прямо на стол. Так, чтобы мы с ней оказались лицом к лицу. «Эльмир мне все рассказал», — почти шепотом произносит она. Глаза Насти наполняются слезами, а через секунду они текут по ее щекам. «Мне очень жаль тебя, и я так тебя понимаю. Ту боль, которую ты испытываешь, я кожей чувствую». «А что тебе рассказал Эльмир? Да ну тебя, Настен! Прекрати меня жалеть, жизнь, ну, такая штука. Сегодня ты счастлива, но не знаешь, какой сюрприз тебе подготовила судьба на завтра. Так что, да я смирилась уже и надеюсь на лучшее». «У тебя сердце чистое, и обязательно все в твоей жизни будет замечательно. Как возьмешь на руки малыша, так вообще кроме него ни о чем думать не сможешь». Девушка сглатывает и сразу же отворачивается, вытирая влагу с лица. «А, о твоей дочке ничего нового. Она все еще у мужа. Теперь я сжимаю ее ладони. Настя, я уверена, что Литвинов и тебе поможет. Он наш герой». Грустно усмехаюсь я, замечая, как уголки губ Насти слегка приподнимаются. «Он очень хороший человек. Наверное, я бы черт знает где была, не встреть его после развода с мужем. Он меня на ноги поднял. И вот я тут, работаю, отвлекаюсь и стараюсь не думать о прошлом». Девушка опускает взгляд на мой живот. Она хочет что-то сказать, но пару минут на это не решается. В воздухе повисает напряженная тишина. Наконец Настя все-таки вздыхает и говорит: «Эх, я была самой счастливой женщиной на свете. По крайней мере, такой я себя считала. Но в один день мой мир рухнул. И не только мой, но и мир Дашки. Она сейчас у отца. Эльмир обещает вернуть малышку. Но я начинаю сомневаться, Мелис. Столько времени прошло, я уверена, что дочка сейчас плачет и зовет меня. Она постоянно болеет. Кто же там за ней присматривать будет? Бывшему мужу абсолютно плевать на нее, но он держит ее рядом, чтобы меня сломать, больнее сделать. Чтобы я вернулась к нему и умоляла. Но он мне не нужен, Мелиса. Я такого человека в своей жизни не хочу. Рожай сына, забирай его и уезжай как можно дальше, чтобы Демид вас не нашел. Очень больно жить в одном городе, но не видеть своего ребенка. Невыносимо. Настины слова не выходят из головы. Я как ненормальная меряю свой кабинет шагами, не понимая, что творится у меня в душе. Я сильная женщина и способна справиться со всеми сюрпризами, что подготовила мне судьба. Родить сына без его отца? Конечно же, я это сделаю. Потому что другого варианта у меня нет. Воспитать в одиночку? Ну, все аналогично. Жить тоже одной? Сейчас уж точно да. Нет такого человека, на кого я могла бы посмотреть теми глазами, какими смотрела на Демида. Даже думать не могу о том, как какой-то мужчина будет лапать меня и... Ба, черт, что за мысли? До самого вечера пытаюсь сконцентрироваться на работе, но выходит паршиво. Может, действительно поехать в другой город и начать все с нуля, со своим сыном, с единственным человечком, который всегда будет рядом и которого я буду беречь от всех бед на этом свете. Но где гарантии, что меня не найдут и там? Если уж Демид вляпался в какое-то говно и благодаря Эльмиру меня никто не трогает, то останься я без Литвинова, меня отыщут даже на другом конце мира. Черт! Шиплю я сквозь зубы, потирая переносицу двумя пальцами. Стоя у окна, разглядываю город, который давно потемнел. Мне бы отправиться домой, немного отдохнуть. Но желания оставаться одной совсем нет. Однако и разговаривать ни с кем я не хочу. Почему-то каждая беседа заканчивается тем, что я думаю о Барском и проклинаю себя за то, что не могу выкинуть его из головы. Погладив живот, я глубоко вздыхаю. Интересно, на кого будет похож мой сын? Очень хочется, чтобы на меня. Потому что будет очень больно каждый день видеть копию Демида перед глазами. Я забираю сумку и уже собираюсь покинуть кабинет, как дверь открывается и входит Настя с двумя стаканчиками кофе. «Ой, ты уже домой?» – удивляется она и даже натягивает на лицо улыбку. Да только по выражению ее лица и взгляду я отчетливо понимаю, что-то стряслось, и она взволнована. Давно пора, но почему-то я не очень хочу домой, хотя рано или поздно придется ехать. Чего тянуть кота за хвост? Меня убивает мысль о том, что Демид снова может прийти ко мне глубокой ночью. От одного его запаха меня клинит, а в прошлый раз он подошел настолько близко. Я будто до сих пор чувствую его дыхание на своей шее. Черт, вот вспомнила, и снова по телу рассыпались мурашки. Не нужно мне о нем думать. На меня это плохо действует, и я часами не могу привести себя в чувство. А ведь настоящая любящая себя женщина давно смирилась бы с тем, что ее муж предатель, и что больше его в ее жизни не будет. Но не я. Куда исчезла та гордая Мелиса, которой я была буквально год назад? Непонятно. Ненавижу себя за слабость, за то, что после стольких унижений мое сердце все еще стучит, как бешеное, при упоминании Барского. «Эльмир попросил тебя задержаться». Настя не отводит от меня глаз. «Сказал, есть важное дело, но, честно говоря, сам он куда-то отправился, буквально прорычал, чтобы мы с тобой его дождались. Не знаю, как ты, но мне совсем не нравится, когда он злой, так что, думаю, лучше не перечить ему». «Да мне несложно подождать его, Настя, и не из-за того, что он рычит, поверь», — смеюсь я, положив сумку обратно. «Спасибо за кофе». «Расскажешь мне?» Настя задерживает на мне задумчивый взгляд, а потом присаживается на диван. о Литвинове. Загадочный он мужчина все-таки, то веселый такой, когда настроения нет, одним словом может поднять, то наоборот, также одним словом может выбить из колеи. Не спрашивай даже. Усмехаюсь я в ответ, машу рукой перед лицом, закатывая глаза. Вот когда он одним словом выбивает тебя из колеи, именно тогда ты и начинаешь шутить. Поверь, это поможет вам избежать всяческих проблем. Я так делаю, и да, работает. Правда, не всегда, добавляю с улыбкой. Мне немного не до смеха, если честно. Возможно, он даже не говорит такого, чтобы меня задело. Я просто расстроенная и задумчивая весь день, и могу придумывать черти что, и сама же обижаться. По-детски понимаю, однако от меня это не зависит, я это делаю не специально. Ты сама себя накручиваешь, Насть, вздыхаю я, одарив девушку мимолетным взглядом. Я могу тебя понять. Да, я никогда не оставалась без своего ребенка, потому что у меня его еще нет. Но о том, что ты сейчас испытываешь, могу догадаться. Могу поставить себя на твое место. Я это часто делаю, и поверь, сердце кровью обливается. Но и ты пойми, если Эльмир обещал, что вернет тебе Дашку, он это сделает. Он не бросает слов на ветер. Просто дай ему немного времени. Будешь так убиваться, только усугубишь сложившуюся ситуацию. Ну да кто я такая, чтобы жаловаться на него? Наоборот, безумно благодарна. И ему, и тому мужчине, который подобрал нас на дороге. Я уже хочу перебить ее и спросить, о каком мужчине идет речь, как Эльмир после короткого стука заходит в кабинет. Я думала, именно Литвинов помог Насте с дочерью сбежать от мужа-тирана. Однако, оказывается, есть кто-то второй. «Так, девушки, одевайтесь, уезжаем», — командует наш босс. «Мелисса, ко мне едем». «С чего бы это?» — спрашиваю я, хотя совсем не против. «Что случилось? Вы какие-то странные», — замечаю я, всматриваясь сначала в лицо Литвинова, потом Насти. «А, паранойя вошла в чат», — недовольно ворчит Эльмир. «Мелисса, вот почему ты сразу о плохом? Вон, Аню я тоже пригласил. Ну, просто решил, что будет неплохо, если проведем этот вечер вместе». «Ну, ладно, раз вся компания вместе...» Я равнодушно пожимаю плечами. «Тогда поехали?» Едем мы в абсолютной тишине. Почему-то никто не задает вопросов. Каждый явно прокручивает в голове собственные проблемы. Я думаю о сыне, который вот-вот родится. Настя стопроцентно о своей дочери. А Эльмир, черт знает о чем, но тоже выглядит слишком задумчивым. Вздрагиваю, чувствуя вибрацию телефона, достаю его из сумочки и всматриваюсь в экран. «Да, Ань», — отвечаю подруге. «Эльмир за рулем, поэтому позвонила тебе, чтобы сообщить, что у меня появились другие планы. Не скучайте без меня, поверь, я не специально. Не планировала этот вечер проводить с кем-то другим. Просто в моей жизни началась белая полоса, и я не хочу ее упустить. Приятного вам ужина!» А я даже ответить не успеваю, потому что слышу короткие гудки. Аня отключилась. Вот же ж зараза. Значит, есть мужчина, ради которого она решила оставить нас этим вечером. Замечательно. Я могу лишь порадоваться за подругу. Давно ей пора подпустить к себе хоть кого-то. «Что она сказала?» — интересуется Эльмир. «Что не сможет приехать и что не стоит ее ждать». «Ха, не удивлен», — хмыкает Литвинов, заезжая в свой огромный двор. «Я была здесь пару раз. В доме Эльмира настолько комфортно, что хочется остаться тут как можно дольше. Да только у меня есть своя квартира, в стене которой дыра, откуда иногда вылезает мой бывший муж, чтобы напомнить о себе. Эх, ее бы чем-нибудь закрыть, чтобы Демид не появлялся, как черт из табакерки, когда ему вздумается». Сегодня в особняке Литвинова полная тишина. Нас всегда встречала тетя Евсения, но этим вечером, кажется, и ее нет. Однако я ошибаюсь. Оказывается, она сидит на кухне, внимательно уставившись в телевизор, где показывают моих родителей и брата с сестрой. В результате несчастного случая погибли 4 человека. Идут субтитры внизу экрана.